мало людей, которые владеют неналогами. Ну, я не знаю людей, которые владеют неналогами. Как это делать? Как ты владеешь навыками, не создавать себе успешное? Как ты создаешь навык, не создавать себе успешное окружение? То есть с Олегом можно моделировать навык, как создать себе неуспешное окружение. Прикольно же, да? Почему ты так считаешь, что неуспешное окружение? Ну ты говоришь, что у тебя людей нет, которых нам можно моделировать. Что-то. Нет, подожди, я сказал, я выписал навыки, я не знаю людей, которые владеют. Я тебе и говорю. Это же не значит, что у меня неуспешное. Ну давай, ладно, у меня нет никакого желания обходить твое окружение. Я скорее просто вот показываю, как можно быстро переформулировать эту задачу. То есть, как хорошо? Как создать окружение, у которого нет навыков, которые мне нравятся? Вот это так. Как быть самой крутой лягушкой в болоте? Не, по себе знаю, у меня этот навык был очень хорошо развит. Честно, я спокойно к этому отношусь. Что еще? Я вчера наблюдал очень интересно, или уже сегодня, интересная ситуация. Я вот, значит, вот это вот, ну, с метафорой, например, метод, предложил поделать не одному человеку, а паре, с условием, что они не могут друг другу говорить, что они над чем-то подразумевают. Да. Я такой процесс наблюдал, просто у людей там решался, по-моему, какой-то очень важный жизненный вопрос. Они в течение, наверное, часа спорили, как, где должна стоять этот деревянный конус. А мне еще попался набор предметов, то есть много-много деревянных, где там какой-то пешки, там шарик такой, полусфера. А сначала они долго решали, а вот когда дело дошло до того, чтобы привести к тому, где должно быть, заняло много времени. Интересно. Это интересный эксперимент. Я никогда его не делал. Мне нравится. То есть идея поручить семейной паре это сделать, описать текущую ситуацию, но не говорить ни о чем словами, а только построить совместную. Нет, они могли договариваться, я не хочу, чтобы эта штука была здесь. Я понимаю, да. То есть не говорить словами о содержании, а только описывать метафору. Это круто, конечно. Не трогай искусство. Я не хотел. То есть они сами друг для друга знают, что значит? Нет, они не знали. Они не знали. У каждого что-то в голове, но они, каждый из, ну, как бы из своей внутренней карты, друг с другом коммуницировали, но при этом на психическом языке, то есть они абсолютно по-честному могли из друг друга наговориться, что есть что. Это шикарно. Это шикарно, потому что это очень важный аспект согласования взгляда на текущую реальность в паре. И взгляда на то, как она должна выглядеть, при этом не придираясь к словам и к терминам. Это очень красивая модель, на самом деле. Поэтому вот прям, спасибо тебе большое за нее. Очень круто. Я не думал об этом. Мне не было такого. Не нравится. Круто. Так, еще. Я заметила интересный момент, что у меня, ну, как, есть много навыков, которых хотелось бы научиться. И вроде как бы раньше я пыталась, ну, берешь человека, смотришь, что он делает, вроде повторяешь то же самое, но не получается. Вот, и как бы я поняла, что, наверное, это исходит из того, что, ну, чистое моделирование, да, в чистом виде, оно для меня не подходит. Да? То есть нужно проектирование, и я поняла, наверное, там не надо. Да. Теперь как бы единственное, ну, как бы есть люди, ну, есть пару навыков, у меня нет людей, но и другие есть, поэтому это радостно. Поэтому я, наверное, свою модель не проектировала, чтобы суметь достичь этих навыков. Да, согласен, спасибо. Потому что модели в чистом виде подходят, конечно, только для тех, кто их не делает. А вот проекты, да, можно увидеть. Какие еще мысли, впечатления, с чем вы, чего бы хотелось, может быть, вот их делить? У меня такой навык, скажем, учить людей нормально. Я просто долго мучился, как прежде, чтобы убить психику. Например, как платить 10% людей в первую очередь. Теоретически, наверное, да, но это такая, знаешь, странная самоцель. Как подколоть каждого суслика в степи на задней левой лапке? А зачем? теоретически, наверное, есть люди, которые специализированно приходят на рынок с целью захватить на нем 10%. И трава не расти. Более того, я могу тебе прямо сейчас сказать, как это можно сделать. Берешь по себестоимости. Ну, вот, если ты уходишь по себестоимости, ты, скорее всего, потом 10% заработаешь. Но я не понимаю, зачем. Не слишком сложно. Ну, то есть, вот честно. Я просто не понимаю, зачем. Я искренне пытаюсь понять. Я могу понять, зачем я выхожу на рынок, хочу заработать X денег. Это мне понятно. Я выхожу на рынок и хочу реализовать такой-то проект. Это мне тоже понятно. Но зачем мне специализированно захватывать 10% рынка, мне не понятно. Я просто пытаюсь, я искренне пытаюсь узнать, где этот навык может быть полезен. И не знаю. Поэтому скажи мне об этом. Интересно. Почему 9? Почему не 11? Это бессмысленная цель. Не, она дает тебе что? Измеримость. Да она не дает тебе никакой измеримости. Это еще одна с потолка взятая гипотетическая цифра. Я говорю, вот эта серия, взять, подковать каждого третьего курсусника в степи. Зачем? Вот точно так, чтобы цокол, это правда. Чем одной лапой. А по-хорошему я бы рекомендовал цок. Очень забавно. Пошли кого. Не, ну вот с такой точки зрения, я как бы, если задача чисто поражать, я не нажимаю. Вот. Но если задача связана именно с какими-то результатами, которые ты ставишь, то мне хотелось бы понять. Как создавать деньги, так мы сели, что они начали. Снова и снова сколько раз? 10% нормально, ну да, то, что каждый клиент, чтобы в среднем по базе клиент совершал не менее 10 покупок. Вот это нормально. То есть в среднем, не каждый, а в среднем по базе среднее число покупок было не менее 10. Это понятно нам. То есть как построить такую систему, в которой в среднем по базе каждый клиент совершает не менее 10 покупок. Воспитание аналитического ума. Неизмеримо. Чтобы быстрее была информация. Неизмеримо. Ну, непонятно. Вообще непонятно. Что это такое аналитический ум, чтобы быстрее брать информацию? Что это? Быстрее как? Ты знаешь, вот честно, мой один из моих любимых фильмов — «Форрест Гамп». Да, я знаю массу людей, которые очень быстро обрабатывают информацию, которые при этом не являются умными вообще ни разу. То, о чем я говорил относительно доктора Хауса. У него аналитический ум совершенно, ну, то есть у него как бы IQ высокий, да? Но с умом у него весьма не очень. Парадоксально, да? То есть умом считается способность ориентироваться в новых ситуациях. Все остальное — это адаптивность. Когда ты повторяешь старое, это просто скорость реакции. С моей точки зрения, скорость в мышлении не является приоритетом. Потому что некоторые процессы чисто телесные обогнать равно не получится. Более того, не получится заменить телесные процессы ментальными. Проще говоря, что конкретно ты хотел бы получить вместо этого? Ну как? То есть чего бы хотел? Быстро это как? Вот это как? Приведите конкретный пример. Поймите, с навыками на самом деле все должно быть очень просто. Вы должны рассказать конкретный случай и привести конкретный пример, в котором человек что-то сделал. Потому что как только вы приводите конкретный случай, вы можете это повторить. Если вы начинаете рассказывать про навык мегауспешности, то с ним уже будет проблема. Быстро принять коммуникацию, понять, что ценно для человека, ценности не предложены. Как это обобщенно, это не конкретный случай. Да, конкретно. У меня уже конкретный вопрос. Вот у тебя есть такой навык, когда к тебе люди приходят и говорят какую-нибудь идею, ты говоришь, я не вижу, что это работает. Да. Как это назвать? Это навык тестирования в голове бизнес-идеи. То есть это, навык, это алгоритм тестирования бизнес-идеи по там, ключевым параметрам. Я в свое время делал это на бумажке. И столько раз делал это на бумажке, что потом начал делать это в голове. Вот и все. То есть любой навык был внешний навык, был внутренний. А как я это делаю, очень просто. Я вот там, там на самом деле один или два критерия. Первый критерий – это создает ли это ценность. То есть создает ли это дополнительную ценность по сравнению с тем, что уже есть и известно мне на рынке. А второе – сформулировано ли это так, чтобы человеку самому захотелось, ну, то есть, в данном случае мне, я опять же на себе тестирую, захотелось этим воспользоваться в реальных условиях. Если я вижу, что это хуже, чем по рынку, плюс еще и не сформулировано, то я говорю, не пойдет. Так, чтобы прямо сейчас захотелось воспользоваться этим предложением. То есть попадает, наверное, в страсть и боль в текущий момент. В принципе, все. Очень просто. А как же по счету? Я не верю в маркетологические вот эти вот мумба-юмба, мумба-юмба, бизнес-планы, расчеты рынка. Я считаю так, если меня цепляет, то тестировать надо. Если меня не цепляет, то это фиговая идея. Вот так просто. Ты хочешь поделись прямо сейчас, я тебе покажу, как это делать. Поделись! Здесь а секретно. Нет, просто у меня пришла была идея, сейчас огромное количество людей паникует по поводу того, что дефолт может случиться. Вот. И у меня родилась такая мысль предложить людям, например, что-то на уровне кредитной организации. А люди отдают деньги по, например, 10-12% годовых, при том, что объявляется так, если происходит дефолт, а вот золото, оно имеет такое свойство, что чтобы не случилось, да, доллар упал, или золото само упало, то есть все равно в России золото все равно стоит там, $1700 за унцию. Вот. И если даже есть колебания золота, они незначительные. То есть если говорят по телевизору, что золото упало, это значит доллар вырос. И вот стоимость там обручального кольца, она та же самая. Рублем так же. Вот, фактически, если случится дефолт, клиентам все объявляется. Ну, изначально. В день дефолта фиксируется цена рубля, доллара, золота, и люди свои деньги тем же днем привязывают к золоту. И могут получить золото. То есть это средство сохранения денег. Офигенно. А ты на чем работаешь? А я работаю как раз. Нет, на чем надо это заработать? А, на чем заработаю? Ну, во-первых, я саккумулирую большое количество средств. Так. Вот, за время, которое, скорее всего, кризис не случится. Да. Как тебе сказать? А если он случится, то все равно. Прочитай, пожалуйста, это было качество, я думаю, там будет две части ответа. Первое, это нет четкого сформулированного обещания. То есть мы обычная кредитная организация, но мы гарантируем, что в случае чего-то там произойдет то-то, то-то. Короче и проще. Одно простое обещание. Вы получите вашу же ту же сумму с процентами, которые вы получили, но в золоте. По какому курсу? Деньги по тому курсу, который будет на день дефолта. За день до дефолта. Ну, за день до дефолта, да. Это ваше. Но курс уже к золоту не привязывается. Сейчас нет, на самом деле курса нет. Курса нет, но это как вариант. Ежедневно же Лондон определяет цену золота. Вот по Лондону, пожалуйста, это на весь мир, она цена ежедневно, так же как в России. Короче, это хеджирование кросс-курса доллара по золоту. Вот и все. Да. Просто это и ну, так никто не поймет, как ты сказал. Наоборот. Вот так будет понятно. Хеджирование кросс-курса доллара по золоту, это понятно. Вот то, что он сделал, мне знать должны. То есть массовый, это не массовый. Так люди что получат? Как? Те, кто вкладывают, они знают. Золото получат золото. А где это столько золота? Короче, смотри, что он предлагает? Он предлагает открыть брокерскую фирму, которая будет торговать опционами на овернайт, как минимум овернайт или там, соответственно, на большие периоды, которая будет привязывать эти опционы по доллару к курсу золота, играя на малой вероятности дефолта. сути, что ты предлагаешь делать? Тестировать надо. А чем это отличается от структурного продукта того же самого финала? Структурный продукт реального золота. Но они делают то же самое. Вот, короче, это первый ответ. Второй ответ. Возьми, пожалуйста, книжку. Книжка называется «Что видела собака?» «Что видела собака?» И прочитай в ней главу про опционы и хеджирование. Эта книжка не про опционы и хеджирование, это книжка про поведенческую экономику. Но прочитай в ней. Нет, это не Рея. Это журналист нью-йоркский, который пишет достаточно интересные обзорные статьи. Он писал про то, как, что, например, таблетки от беременности. Вот, как предзачаточные таблетки. Нет никакой необходимости привязывать их к месячному циклу. Вообще никакой. То, что их привязывают, это исключительно уступка католической церкви, потому что в свое время их предлагали как препарат регулирования оздоровления. Они противозачаточные. Почему? Потому что это не принималось. И так далее. Потому что по-хорошему можно было бы сделать таблетки, которые можно просто, ну, так принимаешь, круглый год, и все, и отлично. Без всяких этих ежемесячных мучений. Почему вот, и что изобретатель таблетки в итоге оказался без денег, и там масса интереснейших историй того, как на самом деле работают все эти вещи, откуда все что пошло. Он делает массу интересных историй. Конечно, говорится, что видела собака. Как и рак обстреливает. Как и рак обстреливает. Как рак обстреливает, да. Миллионы ушли. Да. Стрели по бензовозу. Да. Я вот это сказать конкретный. Умение концентрировать свое внимание на выполнении поставленной задачи. Пешком вообще. Какой задачи? И сколько минут? Внимание, да? Да, сколько минут внимания на какой конкретную задачу? Ну, это вопрос. Я понял. Закрывать то. Ну, это проект. Задача проекта. Ну, вообще. То есть, например, 8, как минимум 8 или 10 минут в день работать над тем, чтобы создавать пассивный доход, это мне понятно. Ну, то есть, вот реально понятно. Я хочу концентрировать свое внимание на протяжении 10 минут на одной конкретной теме, вот эта тема. Это понятно. Концентрировать внимание на поставленных целях – это перебор. Так моделирование не работает. Так. Те, кто понимает, как строится структура курса, какая тема у нас будет сейчас? Моделировать. Нет, конечно. Конкретная тема, что прямо сейчас. Тема моделирования будет в принципе. Как выбрать навык? Человека. Критериальность. Конечно. Поведенческая конкретность. Главная ошибка, которую можно сделать в моделировании, вообще, это не сформулировать измеримый результат. Вам нужно на первом шаге найти человека, ну, навык. Навык плюс человека. И второе, узнать, что же он делает. Узнать, что же он на самом деле делает. Потому что то, что кажется, он делает, будет очень сильно отличаться от того, что он делает. Очень сильно. Машины, дома и ничего. Это кто писал? Я не знаю, кто это писал, но это напал. Вот. Поэтому про каждый навык вам нужно будет добраться до сути, до измеримого показателя. Это одна из самых частых ошибок, которые делают в NLP, вот в мастерском курсе, в принципе, в моделировании. Начинают моделировать раньше, чем поняли, что моделируют. Будь здоров. Возьмем того же там Фрэнка Фаррелли, который основатель провокативной терапии. У него есть книжка, у него есть диски, на него можно смотреть, как он это делает. Но какой навык вы будете с него моделировать? Гениальный, самый знаменитый провокативный терапии. умение писать книгу. Например, вот умение написать книгу, да, за всю жизнь написать книгу. Это навык, который с ним абсолютно измеримый навык, который может смоделироваться. Умение рапорт находить за 10 секунд. Вот умение устанавливать рапорт за 15 секунд, согласен. Да. Еще? Публичное выступление. Он не делает публичное. А как он будет? Он сидит один на один с клиентом. Умение консультировать. А? А вообще, вот это уже нельзя смотреть. Вот умение за 15 секунд установить рапорт и начать говорить с любым человеком так, чтобы тот начал отвечать, это да. Умение консультировать, это не навык. Это сотни навыков умений. Вы должны добраться до одного конкретного, который можно смотреть. И одна из лучших моделей, которую я видел в последнее время в плане вот, описания внедрения навыков, выглядела следующим образом. Она выглядела как дерево навыков. Те, кто играл в компьютерные игрушки, особенно ролевые, РПГ, тем больше повезло, те понимают, о чем я говорю. Ну, кто знает деревья навыков? Отлично. Остальные не знают, понятно. Значит, там такая история. Ну, как сказать, там есть очень много чего, чего можно оттуда использовать. То есть, почему хороши RPG-шки и вот эти компьютерные правила, почему Сид Майер, когда выступает из этой цивилизации, и почему его стоит смотреть на Тедди и вот вообще его выступление. Потому что то, что они делают, это упрощенная реальность, это уже модели сами по себе. И по ним очень многое видно. Вам вначале дается персонаж, у которого есть 4 основные характеристики, ну и опциональное количество дополнительных. Либо еще 4 дополнительных, либо еще 4 дополнительных, то есть любым образом. Характеристики это обычно интеллект, сила, ловкость и скорость. Знание. Нет, знание и ум это будет знание, не будет производить, но скорость все-таки. Интеллект, сила, ловкость и скорость. Угу. Но скорость нервных процессов, скорость нервных реакций. Вам дается, допустим, ну, система Special в Fallout была по 8 параметрам. Или по 6 Special, сколько? 7. 7. Но вот Fallout это круто вообще. Вот возьмите, скачайте, поставьте второй Fallout, поиграйте 2 дня и снесите. Ну потому что они с точки зрения текущей графики выглядят немножко убого. Но с точки зрения мира и всего это очень круто. Есть так называемая Библия Fallout, да. Которая создавалась, собственно, Fallout, которая описывает мир систему, но при этом не заставляет вникать в эти тонкости управления и так далее. Ну, я бы рекомендовал вникать в тонкости управления. То есть, если вы хотите действительно хорошо заниматься моделированием, я бы вам рекомендовал поиграть в Fallout 2. Он старенький, скачивается где угодно. То есть, играть. Объясню почему. Потому что там есть набор параметров, вам дается, допустим, там 30 очков. И эти 30 очков вам нужно распределить вот по этим 4 категориям. Очень напоминает генетическое разнообразие людей. То есть, вот, когда люди создаются, их тоже генерится персонаж. Создается генетическое своеобразие от родителей. И персонаж получает некий устойчивый набор характеристик при рождении. Более-менее случайно. Примерно рандомом, да? Примерно. Вот. Понятно, что на это некоторым образом влияет наследственность, но не так, чтобы сильно. Значит, если эти параметры, если параметр интеллекта равен единице, то как будет себя вести персонаж? Да, это много. Это чуть выше нуля. Есть умение. Вот, там да, там приходит шоу, я просто видел, я иногда создавал такого рода. Специализированных персонажей. Не, это забавно, потому что когда в начале там идет беседа с шаманом, и шаман говорит, вот, отправься на поиски этого гекка, и давай, значит, принеси нам этот комплект. И 3 версии ответов. Собственно, это все, что можно ответить. Чем более высокий интеллект, тем более сложные диалоги предлагаются в качестве ответа. Тем более легко уговорить собеседника. Но вот, вот что получается, если цель будет близка к единице. Вот. Та же самая история, если сила будет близка к единице, да, то хоть у вас гауссовая винтовка в руках, то вас она будет вышибать там. И все. Несерьезно. Ребят, которые сделали гауссовую винтовку, вообще молодцы. Гауссовые пушки. Сейчас ставят на корабли в Соединенных Штатах, кстати, между прочим. Рейлганы, сатроны, которые электромагнитным способом разгоняют болванку. Тупо кусок железа. Он разгоняется 10 тысяч километров в час. То есть какая-то адская скорость. Он при попадании испаряется полностью. Полностью. Вот кусок, там такая кинетическая энергия, что он испаряется. Вместе с половиной корабля, в который он попал, как вы понимаете. Ну, то есть, если он попадает в эсминец, его сносит. Вот, эсминец боком сносит. Ну, дофига. Вот. Они там стреляют примерно раз в час. Вот. При этом занимают пол палубы. Но если оно выстрелило, оно выстрелило. Вот. И оно стреляет по прямой. В отличие от артиллерии, которая должна все-таки навесная. Ракеты, правильно, что ракета наводится. Вот, а он как тупо по прямой вот. Если на прямой что-то есть, он попадает. Все. Вот, это круто. Но вот они оттуда это тоже много брали. Здесь все эти фантастики. Ну да ладно. Вот есть набор параметров. Теперь, когда вы сформировали, у него, допустим, параметры там 7, там 6, там 9 и 5. Такой. Средние силы. Да, быстрые, но глуповатые. Вот, допустим. Вот есть некий набор устойчивых параметров. Теперь этого персонажа надо расти и развивать. Развивая его, вот что делали создатели компьютерных игр, как они моделировали реальность? Они предложили ветки навыков. Ветки навыков выглядят интересным образом. У вас есть некий базовый навык. От него отходит еще несколько. Вот эти могут сходиться, и для того, чтобы выучить вот этот навык, вам нужно знать вот эти два. Да? Может быть, какой-то еще один. Вот эти два вместе дают еще один. И так далее. На этом сейчас онлайн-игрушки все основаны. Да. Все онлайн-игрушки, вся цивилизация. Все, что пошло вот с того времени и основывается на этой канадской системе правил, она была разработана в Канаде, сейчас, по-моему, пятая редакция действует. Это изначально что, настольных игр? Я не помню, на S как-то. То есть... Нет, D&D это именно настольные. Это D&D это именно правила игры. А это не то. Это именно правила построения вселенной, правила построения деревьев навыков, правила построения систем персонажей. Ну, сбалансированных, чтобы они были сбалансированы. Построение скиллов. Вот. Fallout, они сделали свою систему, потому что издевались над канадцами, и канадцы им эту систему не дали. Ну, вот поэтому им пришлось сделать свою. Они в игре, что ли, издеваются над ним? Да. Они все обиделись, не дали эту систему. Это было очень забавно. Но тем не менее, в общем, вот эту вот штуку. И вы ее можете видеть периодически, либо вот в онлайн-играх, вот эти деревья навыков, либо в цивилизации, кто играл. Там она просто развернута горизонтально. И там представлено следующим образом, что вы сначала изобретаете письменность, потом изобретаете коневодство, потом обжигание горшков, потом что? Бронзу. Там письменность плюс бронза вместе приводят вас к возможности... Железо и так далее. И все в итоге приводит к Манхэттенскому проекту от правки человека в космос. Вот это пошагово эти навыки выстроены. Да. На самом деле, когда ребенок учится с нуля, он учится примерно так же. У каждого человека, у каждого из вас было в своей жизни индивидуальное дерево навыков. Более того, с моей точки зрения, навыки распределены интересным образом. Вот если брать частотность, да, то огромное количество их учится в раннем детстве, а потом их учится все меньше, меньше, меньше и меньше. Почему? Да потому что количество навыков, которые вы не знаете в детстве, вот с нуля, от момента рождения, очень велико. А постепенно количество навыков, которые вы не знаете, субъективно уменьшается. Почему я говорю субъективно? Потому что понятно, что нет никакого реального ограничения на изучение новых навыков. Но взрослые люди не учат новые навыки в несвойственных для себя сферах обычно. То есть это не характерно идти заниматься чем-то еще, приобретать новые специальности, изучать что-то и так далее. Все, вот, с точки зрения обучения деградирует очень сильно. И в этом месте почитайте книжку Лукьяненко «Спектр». Про планету, где птицы. Спектр. Вот. Количество навыков, которые мы изучаем, деградирует. При этом, что парадоксально, уровень осознания собственной крутости растет. Ну, то есть вот чувство собственной важности обратно пропорционально количеству получаемых навыков. А? Вначале ребенок совершенно не парится, ему интересно, он идет и учится. Да? Вот. По мере роста чувства собственной важности и осознания собственной крутости, количество новых навыков реально падает, а это чувство растет. Когда он достигает 9000. Ну, в общем, вот это достаточно важный момент. Рационализации. Почему именно большинство людей не учатся во взрослом возрасте, это именно рационализация. То есть, вот, типа я и так все знаю. То есть главное препятствие на пути моделирования будет, это будет ощущение, да ладно, я и так все знаю. Поэтому тут двойственно, знаете как. Действительно, навыков много, но их не так много, как может показаться. И даже у очень продвинутых, очень гениальных людей навыки, ну их не сотни, может быть десятки, но не сотни, их не так много. Вот. А очень легко отличать их прямым наложением. То есть вы смотрите, какие навыки есть у одного человека, смотрите, какие навыки есть у другого человека, и замечаете, какие навыки у них различаются. Вот это именно это и будет продуцировать разный результат жизни. При этом поведенческий навык, вот я бы хотел до вас донести еще раз, что навык — это очень простая штука. И она сложно осваивается. Я не знаю, помните ли вы, что завязывать шнурки — это безумно сложное занятие впервые. Вообще учиться вот эту вот штуку там, вот как-то, это же ужас. Я регулярно забывал, как галстук завязывать. Вот абсолютно регулярно. Я каждый учусь там раз в полгода. И потом абсолютно легко забываю. Потом, блин, опять надо картинку скачивать. Ну, потому что я реально, ну не знаю, не запоминаю. Раньше не было интернета. А интернета раньше не было. Всегда была жена. Да, или там. Приходилось выкручиваться, короче. Ради этого и заводят. Жен. Жен просто есть интернет. А? Жен есть интернет. Да, смотрит. Нет, житейская мудрость, они понимают, что на самом деле? Какие навыки важны, а какие нет? Что там? Флирт, ха-ха, это, конечно, все здорово, но вот обед и галстук ничем не заменили абсолютно. Обед и галстук никогда не надоест. Абсолютно. Не, ну то есть, как бы, шутки шутками, на самом деле это... Вот. Однако, поведенческие навыки, они именно вот настолько простые, как завязывать шнурки, как сохранять внимание на определенной точке там 10-15 секунд. как сравнивать два объекта между собой. И все. Там в них не будет никогда ничего сложного. Это будет конкретный, поведенческий, простой навык. Но сталкиваться вы будете с тем, что люди будут обобщать, да, и описывать то, что происходит, очень сложными словами. Там, вот, что моделировать с парой? Как вести терапию? Невозможно. Это невозможно освоить целиком. Как математику или как английский язык. Надо осваивать постепенно, шаг за шагом, навык за навыком. Вы понимаете, что если повторить идентичным образом то, как учится английскому ребенок, то вы получите, в общем, те же результаты. Просто у вас времени уйдет на это лет 12. Ну, потому что говорить-то он начинает быстро. Писать, так, все сложные слова. Никто не ожидает от 3-летнего ребенка грамотности и знания сложных слов. А от взрослого вроде как ожидают. Понимаете, да? Сразу. Да, причем сразу. От ребенка ожидают, что он сначала будет долго тренировать фонетику. Примерно полгода. На всякие И в английском языке есть совершенно специфическая детская фонетика, очень сильно отличающаяся от русской. Но ее почему-то не тренируют. А просто поставленная детская фонетика английская дала бы возможность отличного произношения по-английски. То есть не. Потому что если вы задействуете как базовый навык русскую фонетику, понятно, что вы будете говорить с акцентом. Ну, это очевидно. То есть если вы как базовый навык используете фонетику другую, то понятно, что это будет слышно. Но никто не переучивал вас на фонетике на вот базовых совершенно звуках. Да. А для этого нужны вот эти детские песенки. Чуть-чуть все. Вот это все нужно для того, чтобы дать навык вот этой фонетике. Поэтому можно пойти двумя путями. Можно сказать, вот есть навык четкого произношения по-английски. И давайте переделывать то, что есть во взрослом состоянии, адаптировать уже прописанные паттерны по-английски. Теоретически это возможно, но очень заморочено. Или давайте посвятим время для того, чтобы выстроить это как бы с нуля. Вот, всю русскую забыли, делаем это с нуля. Поем детские английские песни про паучка, который заполз в трубу, его смыло. Добрая песня. Да, ну ладно, потом вышло солнышко, и паучок опять ползет по трубе. Понимаете, это совершенно другая культура. Не то, что про нашего кузнечика. Но вот съели окончательно. Но он там живет. На вершине Фудзи пусто и одиноко. Эмпайя Ви, перечитайте Пелея. И он понял, что детство кончилось. Когда пришла лягушка и съела. Тогда он понял, что никогда больше. Ты можешь сидеть сколько угодно, радоваться жизни, но идет в общем. Никак не ожидал он. Это еще российская культура, вот она действительно нация. Жесть. Это то, какие детские. Делай только в коте Матроскине, который марксист. Вот моя любимая метафора про кота Матроскина, который марксист. Я просто ее использовал в вот этих видео, которые мы сейчас запускаем, курс по стартапу вот, через интернет, я делал большой запуск. И вот все это строилось на моем понимании, что самым большим марксистом 20 века может стать кота Матроскина. Потому что он говорил о том, чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно купить что-нибудь ненужное, у нас денег нет. Потому что купить что-нибудь ненужное, нужно продать что-нибудь ненужное, у нас нет ничего ненужного. Вот эта связка, что нужно иметь объект, чтобы его продать, да, она настолько прошита в голову российских граждан, что как только вы ее меняете, все остальное становится легко. Знаете, есть один ключевой навык, понимать, что продажа – это создание ценности для других, а не впаривание конкретного объекта. Как только вы меняете этот навык на этот, все остальное становится легко. И вот все смотрели мультики про Простоквашино, у всех это прошило. Та же самая история с этими, с Мизинцами. Что вы не ожидали такого вот Ну ладно, если его домой оказался, он пьет. Нет, подожди, это другая песня. Это раз. Да. Это сам вопрос, с кем ты идентифицируешься. Ты охотишься, охотишься, а приносишь, оно все еще живое. У тебя наступает чувство вины, и ты же не можешь его добить. Ну, и так далее. Да. Короче говоря, для меня вот лучшим аналогом моделирования, лучшим аналогом вот функционирования человеческой психики является именно перепрописывание новых программ, новых паттернов на компьютер с нуля. Мы представляем себе биологически ходящий компьютер. Компьютер — это просто вычислительная машина, обсчитывающая вероятности. Вот мы обсчитываем вероятности событий во внешней среде и так или иначе поступаем. Все, что нас отличает. И мы имеем возможность сами себя программировать. Кстати, мне кажется, вот пользуется человек возможностью сам себя программировать или нет, это отличает человека или животное. Абсолютно можно всю жизнь прожить, ничего в себе не перепрограммируя. То есть вот школа закончилась, институт закончился, да, все, все паттерны сформированы, поехали дальше. Ну, в принципе, на запасе вот до 4 классов школы можно жить всю жизнь. Живут. Абсолютно. Есть еда, есть, в принципе, как общаться, есть как выполнять простейшие операции, за которые дают деньги на эту еду. Есть возможность коммуницировать с окружающим миром тем или иным образом, ничего менять себе не надо. И все. И работать до 4 класса можно не 3-8, а 2,5 миллиона заработать. Я тебе о чем и говорю. Количество трудовых лет увеличивается, конечно. Ну да, сейчас у нас обязательно что-то. Ну да ладно. Я скорее про то, что отличие, вот с моей точки зрения, человека от животного в одной единственной вещи — умение перепрограммировать свои собственные неработающие паттерны. Все. Если человек этого не делает, то он никаким образом от животного не отличается. Он просто чуть более сложно устроен. Также можно сказать, что гепард более сложно устроен, чем там. Чем, нет, конус вряд ли, чем какой-нибудь червячок, муравей. Ну, муравей тоже, ладно, червячок ползает, и то, все равно в какую сторону ест. Но формально гепард более сложно устроен, да? То есть он бегает, он что-то там охотится, у него какая-то жизнь социальная есть. Вижу, какая-то происходит, а что червячок? Все. Нет, это целое приключение. Он этим не управляет. Сам туда и вот обратно ползает, кушает и все. У него тоже социальная штука. Червячков? Нет, ему нечем. У него реально просто нету этих отделов мозга, которые отвечают за социальные штуки. У животных уже есть, понимаешь? И можно проследить вот в развитии от примитивных, от простейших, до высших животных, до человека. Да? Как постепенно каждый новый отдел нервной системы давал новую ту или иную функцию. Да? И есть вот эти червячки, нематоды, на которых изучают все это дело. В чем кайф этих червячков? Что они, во-первых, очень быстро размножаются, а во-вторых, они прозрачные. И в них все видно, как внутри все работает. И можно кинетическим образом программировать конкретные, чтобы их органы светились, там, или клеточки там жили или умирали. Вот. И он состоит что-то там из тысячи с чем-то клеток. И можно проследить, как каждая клетка, вот одна клетка развивается во все остальные. Вот полностью прослежено, поклеточно формирование всего организма. Вот тебя. Ну, маленький. Вот. У него мало клеток, ну, за счет этого он прозрачный, очень легко изучать, поэтому его изучаю. Вот. У него просто нет, ему нечем понимаешь? У него глаз нет, у него социальных вот этих вот настроений нет. У нас внутри есть мозг этой рептилии, потом мозг. Это на Западе, когда рассказывают об этом, о биологии мозга, они предпочитают метафоры вот пошаговых наслоений, что есть мозг простейших, есть мозг рептилий, да? Потом появляется мозг вот этих вот млекопитающих, которые ранее, там рыбки, рептилии, млекопитающие, потом высшие млекопитающие, и вот уже наслоение последнее, это кора головного мозга, формирует человека. Вот. А червячок хотел бы социальную жизнь, может быть, но ему нечем ее хотеть, ему нечем ее делать. В принципе, у него нет этих клеток. И вот то многообразие мира, животного мира, которое есть на Земле, действительно показывает, как, что от чего отличается. Вот. В большинстве случаев человек упрощает свое мышление, чем усложняет. То есть, еще раз, прочитайте Лукьяненко. Развитие обычно идет вот, как, вот так. С какого-то момента человек перестает давать себе сложные, вызывающие задачи. Перестает обучаться новому. Именно новому, принципиально новому, чего он не умел раньше. Это зависит от чего? А ты знаешь, что интересно? Это зависит от тех же факторов, от тех же паттернов, которые в него заложили при рождении. Да? Это парадоксально. От того, что ты заложишь здесь, запрограммирован дальнейший ход. Вот от того, как он это сделал. И от еще одного непонятного совершенно фактора, который называется воля. Вот человеческая воля, внимание, способность концентрировать внимание произвольно на самом себе. Замечать что-то в себе и менять что-то в себе, даже если с этим не согласен. То есть некомфортно в себе что-то менять. Но человек умеет это делать, а животное нет. Это воля, по сути, это что-то тоже в виде навыка, который был заложен. Совершенно верно. Воля – это один специфический навык, который очень поведенчески конкретный. У вас сначала формируется способность удерживать внимание на внешнем объекте. У маленького ребенка этой способности нет. Он не держит объект. Вообще, глаза не контролируют. Потом он начинает держать внимание на конкретном объекте. На одном объекте, а потом, может быть, их становится больше. И начинается абстрактное мышление, символизация и так далее. А потом ребенок в какой-то момент, человеческое существо, учится делать еще одну вещь. Он начинает воспринимать в качестве такого объекта самого себя. Вот эта саморефлексивная функция. Это то, что отсутствует у животных. Животное умеет воспринимать внешние объекты, но не считает объектом самого себя. Понимаешь? Я не уверен, что это описание близко к 100% истине, но это лучшее из того, что я могу тебе предложить на сегодня. Лучшее из того, что я, в принципе, может знаю. Все остальные функции животных можно нарыть. Социальные функции, еще что-то. То есть вот и, более того, люди, можно показать на людях без этой функции, да, как их поведение становится псевдоосмысленным. Например, люди в стрессе из-за чувства стыда и вины очень часто отключают саморефлексивную функцию. Они не смотрят сами на себя. То есть, ну, о чем я говорил вчера. То есть если человек работает там на низкооплачиваемой работе, и очень стыдится этого, но не может себе в этом признаться, то он как бы принудительно себе эту функцию обрезает. И тогда он социально в плане пойти в магазин, поговорить с соседкой, помыть